При Надежде Васильевне Хлудов был по-прежнему как робкий влюбленный паж. Ничто как будто не изменилось, а в ее чувстве к мужу было так много нежности и почти материнской заботы, такой великой печалью веяло иногда от ее слов и взглядов, обращенных к Хлудову, что барон охотно простил артистке ее запоздалую страсть. «Мои дети», — сказала ему раз Надежда Васильевна, взглядом обнимая сидевших рядом Веру и Хлудова. Вера тоже все почти вечера проводила рядом с матерью. Она была беременна и под руководством Надежды Васильевны и Аннушки шила детское приданное. Трогательные распашонки, свивальники, бинты. Глядя на ее склоненную головку, Надежда Васильевна думала: «Вот моя Верочка у тихой пристани. Будут у нее дети, и минуют ее все житейские бури, страсть, обман, унижение, разочарование. Ни одной слезы не прольет она по вине мужа, а дети — это такая радость, чистая, глубокая, без измены, без обмана». Она и теперь уже любила своего будущего внука. Она ходила по зале и обдумывала предстоящую поездку по провинции. Слава Богу! Опять она будет играть, опять будет творить. Вместе с Володей уже через неделю она выйдет на Киев и Харьков. Опять увидит те места, где страдала и любила год назад. Как жизнь хороша! В первые 4 месяца своего брака Вера, еще не тяготившаяся своей беременностью, выезжала с мужем в дворянское собрание и с упоением танцевала, пока он играл в карты. По-прежнему бесстрастно принимала она чужое восхищение, горячие взгляды, робкие пожатия руки. В ней не только спала женщина. Хищные инстинкты кокетки, жажда кружить головы и иметь свиту поклонников – все это было ей чуждо. Переменив жилище и разделив постель с бароном, она оставалась той же Верой, замкнутой, целомудренной и оригинальной, с пылкой фантазией и насмешливым умом, с той же двойственностью натуры, сильной, хотя еще дремлющей волей, но и со способностью к беззаветным порывам. По-прежнему она не знала скуки, любила музыку, чтение, изящные рукоделия, способности которым передала ей мать. Лучшие часы ее жизни, как и раньше, дарил ей театр. Теперь она с нетерпением ждала увидеть мать свою в тех пьесах больших страстей, которые ей не позволяли видеть раньше. Уж одно то, что мать вернулась на сцену теперь, выдав ее замуж, давало ей громадное удовлетворение, мирило ее с принесенной жертвой. Самое неприятное в ее новом положении майорши были ее отношения к полковым дамам. Она всем сделала визиты и раз в месяц принимала у себя офицеров и их жен. Играли в карты, потом ужинали. Вера, как хозяйка, должна была занимать дам. И на другой день у нее голова болела от этой болтовни, от колкостей, которыми обменивались милые дамы, от сплетен и грязи, которой они обливали всех женщин, не только из другого круга, но даже и своих. Вера смиренно выслушивала от опытных полковых дам их замечания, как надо жить офицерской жене. Это было нелегко, это было даже трудно. Того нельзя, это обязательно, а это уже совсем недозволительно и неприлично. Честь мужа и честь полка – на этом держался жизненный катехизис. И Вера, в девушках почти не сознававшая своей зависимости, по месяцам жившая самостоятельной, внешней и внутренней свободной жизнью, пока Надежда Васильевна уезжала на гастроли, теперь чувствовала себя как в тюрьме.